мы с тобой. У матери единственный сынок, ее отрада, счастье, утешение. Но вот настал разлуки грустный срок, сын уезжает в город на ученье. Мать говорит: мой мальчик, не забудь, всегда я буду о тебе молиться, чтобы Господь благословил твой путь, чтоб мог ты счастья прочного добиться. Молись и ты, особенно тогда, когда на сердце грустно и уныло, когда грозит твоей душе беда, и все тебе среди людей не мило. В воскресный день, когда услышу я, как в 10 бьют часы на нашей башне, к тебе стремиться будет мысль моя с желанием молитвенным всегдашним. Я преклоню колени в этот час, и ты, мой сын, колено преклоненно, проси Творца, чтоб дух твой не угас, чтоб не смутил лукавый беззаконно. Тогда моя молитва и твоя сольются вместе, это будет сила. И за тебя спокойно буду я, мой дорогой, единственный, мой милый. Ты обещаешь? Обещаю, мать. Объятья на прощанье, поцелуи. Мы можем сердце матери понять и слез ее сверкающие струи. Уехал сын, осталась мать одна. А там, где он, товарищей без счета, пускает в ход коварство сатана. Запачкать душу — вот его забота. Идем мы завтра утром на пикник. Ты с нами, Джон. Коль не пойдешь, обидишь. Я б не хотел, но ты же не старик. Мы запасли вина и пива, видишь? Все, кто не с нами, значит, против нас. Студенты, как одна семья родная. Жизнь — это дружбы, верности запас. Коль дружбы нет, зачем и жизнь земная? Сердца подобны жаркому костру, коль к общему стремятся интересу. Ну что ж, согласен. Выйдем поутру, пройдем за город, вдоль реки и к лесу. Настало утро. Собрались толпой. В мешках, в корзинках снеть, вино и пиво. Вот поравнялись с бурной рекой, и зазвенело пение игриво. Но вот часы на дальней башне бьют. Джон слушает, считает. 9, 10. Друзья мои, пусть будет строг ваш суд. Я не могу сегодня куролесить. Я не могу идти на ваш пикник. Я должен быть сейчас, немедля, в церкви. Ха-ха! И хохот дикой был велик. И чувства дружбы в их сердцах померкли. Коль так, друзья, должны мы окрестить сейчас студента Джона в речке этой. Им удалось товарища схватить. Так приготовься и на нас не сетуй. Он в их руках раскачивают. Миг, и должен будет он с волной бороться. Тогда пронзил их души Джонов крик. Ужели здесь человека не найдется? Послушайте сначала, а потом вы сможете осуществить угрозы. Сейчас я вспомнил свой родимый дом. Там мать в молитве, там за сына слезы. Я обещание искреннее дал молиться в эти самые мгновения. Как мог забыть я то, что обещал? поверьте мне, оставьте озверенье. Смутились все. Кольтак, иди туда. И пальцами на город указали. Мы не свершим жестокого суда. Они все вместе искренно сказали. Джон поспешил. Он не бежал, летел. Друзья его задумались глубоко. Товарищ наш избрал иной удел, в котором нет бесчинства и порока. А мы уже ли будем пить и петь? И в воду все бутылки полетели. Товарищ Джон помог им всем прозреть, приблизиться помог к великой цели. Эй, Джон, постой, и мы идем с тобой. Они бежали, чтоб настигнуть друга. Так был проигран сатаною бой. Так светом счастья заменилось вьюга. Ничего не зная о грядущем дне, я плыву сегодня на большой волне. Нет пробоин в лодке, не зальет вода. Видя берег дальний, я стремлюсь туда. Крепки мои весла, парус прочен мой. Может быть, причалю к вечеру домой. Я плыву с надеждой не назад, вперед. Думай там, где сердце счастья обретет. Наговорная водица. А что, желанные вы мои, в вашем городе на водицу-то шепчут? Слыхали про то, а и нет? Наговорной-то водица называется. А какая целебная, от всего помогает. Про других рассказывать не буду, про себя расскажу. Как мне эта водица, матушка, помогла. Да ведь как помогла-то, лучше и не надобно. Вот послушайте, как дело-то было. Это я с молодых куды, как байка была. Так ведь все и прозвали. Бой, девка. Ну да и муженек-то мне попал под стать. Прямо атаман мужик. Такой скандальный. Такой поперёшный, все ему не так да не едок. Ну, я тоже засловно-то бывало в карман не лезла. Он мне слово, я 5. Он 5, я 25. Бывало, утро-то начнется, а у нас шум, споры, ругань, хоть святых вон выноси. А разбираться начнем, виноватого нет. Все ты неладный, все ты поперешный, все ты. Да полно, я ли, не ты ли со своим-то долгим языком? Один раз вот так-то расшумелись, а мимо шла странница. В окошко постукатала, подзывает, спрашивает. Желанная ты моя, что такая война-то у вас каждый день? Какой там каждый день? Каждый час. Так что ж ты не сходишь к старцу, что в слободке живет, на водицу шепчет? Людям помогает, бывает, и тебе поможет. На другое утро пошла пораньше, полдюжину яичек в подарок понесла. С собой пустую бутылку захватила для водицы. Прихожу. Стоит келейка одна конная. На крылечке старец, седой, бородка клинышком, глаза добрые. С чем раба Божия понаведалась? Да вот, говорю, с мужем неладно живу. Дай-ка скляницу свою. Зачерпнул из ведра водицы ковшиком, налил в бутылочку и стал шептать. Шептал, шептал, шептал и говорит. Вот, милая моя, как домой ты придешь, да как муж-то на тебя наскочит, да ругать-то тебя начнет, а ты-то ему на это ни словечко не молви, и склянец-то глотни, да и держи во рту-то, пока не угомонится. Отдала я старцу яички, заторопилась домой. Бегу, а мне навстречу мой атаман. Ох уж эти бабы-стрекотухи проклятушей, уйдут, да и провалятся. А я-то ему на это ни словечко. Отвернулась, из бутылочки-то хлебнула, да и держу, а про себя молитву творю. Немного погодя, гляжу, замолчал. Ну, тогда я водицу-то и проглотила. Прихожу домой, в торопях ставлю самовар. Труба-то самоварная и выскочи из рук. По полу загремела. Опять осатанел мужик. Ох уж эти бабы-неудахи! Руки-то не тем концом к тулову приставлены. А я-то опять скорее за водицу хлебнула, да и держу во рту. Гляжу, тише, тише, тише, и угомонился. Так у нас, желанные вы мои, с той поры и пошло. Он за ругань, я за водицу. Он за ругань, я за водицу. А ростом был под потолок, в плечах коса и сажень. И такой-то махонький глоточек такую махинщу сдерживал. Вот она сила какая в водице-то в той в наговорной. Но коль в вашем городе нет старцев, какие на водичку шепчут, простую, ненаговорную, прямо из-под крана, держите во рту, когда вас кто-нибудь ругает. Поможет, да еще как поможет-то за милую душу. Кукушке с соловьями радость детства. Послушайте родные голоса, они любимой родины наследство. Лишь ими живы русские леса. В минувшее сейчас заглянем все мы, в прекрасное, что было на веку. Как описать звучащие поэмы, трель соловья и грустная ку-ку. Как много смысла в этом песнопенье. Я им живу, я с ним душой расту. О, Господи, прими благодаренье за этот дар, за эту красоту.